Трогать руками стекло вечно белых звезд. Значит, надо нам бежать. Разве мы не знали о том, что в краю тибетских небеса.